в общем-то, встречаться с великолепными артистами, исполнителями, авторами. Сегодня у нас великолепный исполнитель Галя Хомчик. Вот теперь я тоже могу сказать «здравствуйте», потому что когда мы настраивали звук, вроде как и здороваться было неловко. Теперь я вам во весь голос говорю «здравствуйте», я очень рада вас видеть. И мне очень приятно, что я до вас доехала, благодаря вот Володе Галынскому. За это ему большое спасибо. А вам спасибо за то, что вы в таком большом количестве пришли на этот концерт. Я сразу должна покаяться и принести вам свои извинения, потому что не все мои альбомы до вас доехали, разобрали по дороге. Вот. Но, значит, то, что не доехало, я хотя бы попою из этих альбомов, тоже песенки. Вот меня уже там попросили спеть Веру Матвееву, значит, я куда-то ее там в программку к себе вставлю. А те, которые доехали, я скажу там, какие песни, в каких альбомах, потому что, как правило, люди спрашивают, а где эта песня, я постараюсь полностью удовлетворить ваше любопытство. Пою я песни самых разных авторов, но кто, скажем, не знает вообще, чем я занимаюсь, для того сообщу, что я убежденный и, так сказать, ну, как это, врожденный не писатель. То есть я не умею писать ничего, ни стихов, ни музыки. Вот как не умела с детства, так и до сих пор не умею, а дальше уже поздно. Думаю, что и не сумею. То есть если это сверху не спустилось в какой-то момент, значит, и пытаться не надо, потому что это все-таки должно быть, что называется, от Бога. А иначе получается графомания. Ну, по крайней мере, вот тот опыт, который мне довелось приобрести, слушая людей, которые начинали этим заниматься неожиданно для себя, ну и вроде как пытались этому научиться, не всегда получалось удачно. Вот я не хочу по убеждению умножать ряды графоманов, поэтому я просто честно и искренне люблю все эти песни, люблю то, что создали талантливые люди, и пою их с большим удовольствием. Поэтому в этом смысле я считаю себя человеком из зала. То есть я, в общем-то, один из вас, один из тех, кто любит эти песни. А петь, соответственно, мы тоже можем вместе, потому что я пою очень много бардовской классики, я на ней выросла, и никуда мне от нее не деться, она всю жизнь за мной идет. Ну и пою песни, конечно же, авторов нового, молодого поколения. Постараюсь, чтобы сегодня прозвучало как можно больше разнообразных авторов. Но кроме того, вот еще два слова разговорных, кроме того, я все-таки хочу здесь представить вам давно задуманную мечту, которая наконец осуществилась в виде альбома песни Булата Акуджавы. Это вот самый последний мой по времени выхода альбом. Но о нем чуть-чуть позже я просто поподробнее расскажу. А сейчас один из юбиляров этого года, в общем, песня с альбома, который до вас не доехал, Евгений Клячкин. Отчего в глазах прозрачно-карих золотая грусть? Не печалься, славный мой товарищ, больно, ну и пусть. Разве это осень, если сброшен первый желтый лист? Если столько ласки сердце носит, милая, очнись. Не грусти, коль жизнь покажется одинокою, это кажется, обязательно окажется кто-то нужный на пути. И как странно все изменится, неизвестно, куда денется, что мешало нам надеяться от беды своей уйти. Красной листвой земля согрета, гаснущий костер, в лес осенним золотом одетый я войду, как вор. В синей вышине сомкнулись кроны в желтое кольцо. Посмотри же на свою корону, подними лицо. судьбой не избалована, вдруг проснешься ты коронована, царство осени бесценное упадет к твоим ногам. И прекрасно, словно Золушка, ты на месте в этом золоте, и сама, как драгоценность ты, хоть себе недорога. Вздрагивая, ляжет на ладони крохотный листок. Ты не бойся, мы тебя не тронем, желтый огонек. Опускайся где-нибудь в сторонке, мы замедлим шаг, где твои братишки и сестренки меж собой шуршат. В этом шорохе услышится, ах, как дышится, ах, как дышится, даже падая колышется каждый листик, погляди. Разве можно разувериться, если любится и верится, если хочется надеяться, если столько впереди? Сейчас несколько песен из... Вообще они у меня все любимые альбомы. Я всегда говорю, из этого моего любимого, из этого любимого. Ну, просто потому, что песни любимые все. Так вот, несколько песен из любимого альбома под названием «Не покидай меня, весна». А название этому альбому дал замечательный человек Юль Чирсанович Ким. То есть он просто подарил мне строчку из своей песни, которая в этот альбом вошла. Я ему очень за это благодарна, потому что, ну что делать исполнителю, да, с названием альбома? Надо либо у кого-то стащить, грубо говоря, да, строчку и сказать, что это ты сам придумал. Это неприлично. Или вот ходить там выклянчивать у автора. А тут автор, добрая душа, сам подарил это название. И вот получился такой альбом «Не покидай меня, весна». Песня, с которой я начну представление его, тоже у нее такая странная в моей жизни судьба получилась, сложилась. Я ее пела еще, помнится, вот на заре в студенческой юности. Но, ну там, в походах, на слетах пели ее хором. Но я тогда, как Фрося Бурлакова, считала, что слова народные, музыка народная, совершенно не задумываясь, кто же все-таки эту песню написал. И только много позже, вот когда Сергей Никитин мне позвонил, говорит: «Галь, надо записать песню. На троих надо сообразить, сделать такой цыганское трио такое сделать». Писали ее в сборник. Но потом я, конечно же, взяла ее вот в этот свой альбомчик. Она там так и осталась в виде вот этого цыганского, а-ля цыганского трио. Сергей Никитин, Алексей Ващенко и ваш покорный слуга. Написали эту песню Балашов и Фрейдин. А сейчас я буду, соответственно, петь ее за троих, ну, может быть, с вашей помощью. «Московская цыганская». Догорает старый вальс на твоих подсвечниках, догорит, уплывет, только прикоснусь. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, я в апрель ухожу в синюю весну. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, я в апрель ухожу в синюю весну. Гнать по следу такси, жать моторной руганью, а дома близнецы на дно лицо. Путь зачеркнуть, зачеркнуть назад косыми переулками, где троллейбус цепной стережет красивый лицо. Путь зачеркнуть, зачеркнуть назад косыми переулками, где троллейбус цепной стережет кольцо, раздувает зарю ветер озабоченный, поднимает фонарь медную луну. Пусть загремит, ударит в ночь телефона очередь, я в апрель упаду в синюю весну. Пусть загремит, ударит в ночь телефона очередь, я в апрель синюю весну. Догорает старый вальс на твоих подсвечниках, догорит, уплывет, только прикоснусь. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, синюю весну. А следующую песенку написала Ирина Левинзон, очень мной любимый автор. У меня так сложилось, что ее песни есть почти в каждом моем альбоме. И это тоже песенки, знакомые с детства. Опять же, я не знала автора долгое время, а потом имела счастье с ней просто познакомиться. Очаровательнейшая, милая женщина, совершенно молодая, вот и духом, и внешне, никогда не скажешь, что это шестидесятница. Так увидишь ее, совершенно такой жизнерадостный, моторный человек, вот необыкновенно обаятельный. Ирина Левинзон. Ночь напролет. Целый вечер, целый день напролет. Дождь все идет, дождь стучит по крышам. Тише, тише, он не уйдет, он кого-то здесь под крышами ждет. Ночь напролет, целый вечер напролет. Там впереди для тебя идут другие дожди. Видно от них, никуда теперь не деться сердцу. Снова мне ждать и по мокрому асфальту шагать. Ждать и не знать, где тебя мне отыскать. Ночь напролет, целый вечер, целый день напролет. Все тебя ждет в этом доме, в этих окнах мокрых. Дождь не уйдет, дома дождь тебя без устали ждет. Ночь напролет, целый вечер напролет. Ну оглянись, ну когда-нибудь внезапно вернись. Ну улыбнись, и с тобой улыбнется солнце. Ночь напролет, целый вечер, целый день напролет. Дождь все идет, целый вечер напролет. Целый вечер напролет, целый вечер напролет. Ну, конечно, нельзя, я уже сказала о песне «Не покидай меня, весна» или Юлии Кима, поэтому нельзя без нее обойтись. Тем более, что недавно совсем мне выпало счастье спеть эту песню в сопровождении композитора, в сопровождении Владимира Дашкевича. Он играл на рояле, вот, а я под его аккомпанемент пела. Было это в Петербурге, на фестивале «Петербургский аккорд», и, конечно, сердечко замирало. Было очень приятно. Покидай меня, весна, грозой и холодом минутным меня напрасно не дразни. Не покидай. весна. Сияй мне ярче с каждым утром, продлитесь вы золотые дни, золотые дни. Продлись, продлись, мой дивный сон, тебя послало провидение, тебя так долго я ждала. Ты так прекрасен, милый сон, что я не верю в пробуждение, и лишь тобой душа жива, душа жива. Не покидай меня, весна, когда так радостно и нежно поют ручьи и соловьи. Не покидай меня, весна, не оставляй меня, надежда, на чудо счастья и любви. Не покидай меня, весна, не оставляй меня, надежда, на чудо счастья и любви. Не покидай. А следующую песенку я записала в альбом «Не покидай меня, весна» из вредности, скажу вам честно, потому что мне было до боли обидно, что много лет эту песню пели наши эстрадные исполнители, как сейчас их называют, попса, таким грубым, нехорошим словом, пели и, конечно же, не объявляли автора. Поэтому очень многие, и в том числе, вот, скажем, молодое поколение, считали, что это хорошая эстрадная песня, такая попсовая, в общем, одна из, лучших попсовых песен. Вот. Но я решила все-таки восстановить справедливость, чтобы хоть кто-то, скажем, приходя на мои концерты, узнавал, если не знают. Ну, вообще большинство людей, которые ко мне ходят, они, конечно, все знают. Но, тем не менее, если заходят случайные люди, чтобы они тоже узнавали, что песню эту написал давным-давно наш университетский биолог Ген Шангин Березовский. И, в общем, это не эстрадная песня, а все-таки это наша бардовская авторская песня. Ты стоишь у окна, небосвод высокий светил. Ты стоишь и молчишь, и не знаешь отчего. Потому что опять он прошел и не заметил, как ты любишь его, как тоскуешь без него. Ты скажи, расскажи, может, в нем одном отрада, или просто тебе стало холодно одной, может, просто тепла твоему сердечку надо, чтоб не ждать, не страдать и не плакать под луной. Может, просто тепла твоему сердечку надо, чтоб не ждать, не страдать и не плакать под луной. Все пройдет, все пройдет, станет поздно или рано, чудным сном, дивным сном этот вечер голубой. Не грусти и не плачь, как царевна несмеяна. Это глупое детство прощается с тобой. Не грусти и не плачь, как царевна несмеяна. Это глупое детство прощается. Спасибо. И еще одна песенка из альбома «Не покидай меня, весна» — Александр Дулов на стихи Вероники Тушновой. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, в самолет меня возьми, на усталость мне пожалуйся, на плече моем усни. И руку дай, сводя по лесенке, на другом краю земли, где встают, как счастье, вестники, горы синие вдали. Ну, пожалуйста, ну, в угоду мне, не тревожься ни о чем, тихой ночью сердце города отопри своим ключом. Хорошо, наверное, ночью там темнота и тишина, мы с тобой в подвале сводчатом выпьем старого вина. Выпьем мы за счастье трудное, за дорогу без конца, за слепые, безрассудные, неподсудные сердца. Побредем по сонным дворикам, по безлюдным площадям, улыбаться будет дворникам, будто найденным друзьям. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, самолет меня возьми, на усталость мне пожалуйся, на плече моем усни. И руку дай, сводя по лесенке, на другом краю земли, где встают, как счастье, вестники, горы синие вдали, горы синие вдали. Да, а вдруг что-нибудь изменится в худшую сторону? Ну ладно, ну не крути уже. Да? Хорошо. Ну и вот, чтобы так перейти плавно к следующему альбому из присутствующих здесь, я спою две песенки из тех альбомов, которые до вас не доехали. В частности, выполню одну заявку. Это песня Веры Матвеевой. Причем песенка, которая дала мне вторую в моей жизни... Ну, я даже не знаю, вторую или второе, в общем, кличку, прозвище, кому как больше нравится. Первое у меня было в детском саду, я ни за что никому не расскажу, как меня там называли. Это было страшно обидно. Вот. А вторая такая очень милая получилась кличка, благодаря вот этой песенке Веры Матвеевой. На одном фестивале подошли ко мне какие-то две девушки, говорят: «Галь, вы извините, но у нас в городе, у вас есть, так сказать, к вам пристала вот такая кличка, мы вас называем Галя Креветка». Вот так песенка Веры Матвеевой сделала меня таким морепродуктом. Пожалуйста, возьми меня с собой ночью в море. Я знаю камни, у которых по ночам много рыбы. Мы на старой удочке твоей фонарь повесим. Большую будем рыбу камней острогой. Подождем, пока начнется отлив, и поплывем с тобою в синий пролив. В проливе мы встанем у подводных камней, зажжем фонари, будем рыб ловить. Дай-ра-ра-ра, ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. В проливе мы встанем у подводных камней, зажжем фонари, будем рыб ловить. Пожалуйста, возьми меня с собой ловить рыбу. Я обещаю в лодке сидеть тихо очень. Я буду помогать тебе грести, если нужно. Быть может, наконец мне повезет этой ночью. Я увижу большую креветку под водой, она как древняя галера. Нам встретится в пути все 10 ног, ее будут весело грести. Пожалуйста,

Пусть идут мои следы, о, дай мне, Господи, достичь, окончив путь, чего-нибудь, чего-нибудь, чего-нибудь. Спасибо. Ну вот с этой ступенечки я поднимаюсь к альбому под названием «Неожиданный альянс». Вот это название я придумала сама, никого не украла. И придумалось оно само, собственно, потому что была следующая история. Я когда-то на Грушинском фестивале впервые услышала самарского баяниста Сергея Войтенко. В свои 30 лет это лауреат 9 международных конкурсов и уже член жюри международных конкурсов. Но мало того, мало всех этих регалий, это просто человек с совершенно виртуозной игрой на баяне и, что нечасто бывает, с хорошим вкусом и чувством меры при этом. И когда он там кому-то подыграл на Грушинском фестивале, я так вот в течение 6 лет потом ходила вокруг него и думала, вот как бы мне бы с ним бы что-нибудь сыграть, чтобы он мне подыграл на баяне. А как выяснилось позже, он все эти 6 лет ходил точно так же вокруг меня и думал то же самое. А вот как бы мне бы с ней бы? И вот в какой-то момент наши дорожки сошлись на том же Грушинском фестивале. И мы друг другу сказали, а давай попробуем что-нибудь вместе. И мы спели одну песенку, с которой, собственно, вот этот альбом в результате потом и начался. Спели на Грушинском фестивале, это всем очень понравилось. Потом, когда Сережа приезжал в Москву, а у меня, скажем, были концерты, мы так вот несколько песен разучили, чтобы в концертах иногда играть. Или я там к ним в Самару приезжала, тоже мы играли вместе. Но дальше началось просто нашествие на нас, потому что зрители в залах, где мы вот так вот немножко играли, они приходили, и человек по 20 просто за концерт говорили, вы должны записать диск. А мы в этом вообще даже не думали. Поэтому, в общем, это там так и написано в этом альбоме, что это вот вы виноваты, вот те, кто в зале сидели, нам это говорили. И мы записали, то есть для нас это было неожиданно, а получилось хорошо, поэтому получился такой неожиданный альянс. Вот. Но сейчас мне, к сожалению, придется вот эти все ля-ля и му-му, которые я буду воспроизводить, это партия баяна. Значит, мне придется только, а вам придется, значит, мысленно додумывать, как это красиво должно звучать на баяне. Александр Суханов. Пройдет прелесть тепла. тот же апрель идет, только весна в лужах звеня уж не стучит во мне. Песенка из альбома «Неожиданный альянс», у нее такая, я бы сказала, кармическая история с ней приключилась, потому что мы ее, когда первый раз спели с Сережей Войтенко на открытом московском фестивале, вот заметьте, что фестиваль был открытым, это очень важный момент, фестивале московском авторской песни. Спели, и ну там народ ходит, кто-то сидит, слушает, кто-то гуляет просто, кто-то там случайно заходит. Спели, народ хлопает, тот, который сидит, и вдруг истошный мужской голос кричит «Браво!». Мы думали, что это как раз вот один из тех, которые случайно там от ларьков зашли, потому что там же продавалось все. И мы думали, наверное, у него что-то не сложилось, он там норму свою, так сказать, перебрал немножко. Нет, человек был совершенно в трезвом уме, в здравом уме, трезвой памяти. Но дальше вот как он сам рассказывал, говорит, услышал песню и подумал, как вот с этой женщиной, которая такое написала, как с ней кто-то может жить вообще, нормальный человек? И решил во что бы то ни стало найти эту женщину, поехал в город Калининград из Москвы, представляете, не близкий конец, нашел клуб авторской песни, она жила в Калининграде, это автор из Калининграда, нашел клуб авторской песни, нашел эту девушку, познакомился с ней, через 2 недели сделал ей предложение, через 1,5 месяца они поженились. Теперь она живет в Москве. Вот можете себе представить? Причем он с нее пушинки сдувает, она с него тоже, смотреть на них одно удовольствие. Такая пара замечательная получилась. Вот такая вот судьбоносная песня. После этого я стала говорить, что это песня, которая помогает жениться. Ну или там замуж выходить. Процесс обоюдный. Вот, написала ее Наталья Кучер. Называется «Дров наломаю». Давай забудем все свои печали, долой обиды, видишь солнце свет, нас в зиму черти под тоску качали, но мы проснулись, а печали нет. В ответ прорастет опять зеленая трава, ветер унесет ненужные слова, снова глупая весною закружится голова. Со своей сумасшедшей головой буду я еще влюбляться, боже мой. Дров таких я наломаю, вот увидишь. Ой-ой-ой, со своей неразумной головой буду я еще влюбляться, боже мой. Дров таких я наломаю, вот увидишь. Ой-ой-ой, поверь мне, милый, я твоя потеря. Живи и помни, впрочем, Бог с тобой. Как жаль, что раньше ты в меня не верил, и я исчезла раннею весной. За мной прорастет опять зеленая трава, ветер унесет ненужные слова. Снова глупая весною закружится голова. Ты своей сумасшедшей головой буду я еще влюбляться, боже мой. Дров таких я наломаю, вот увидишь. Ой-ой-ой. Весна ступает по земле проворно и жутко портит мне характер мой. Куда девалась вся моя покорность? Еще поспорим мы с моей судьбой. За мной прорастет опять зеленая трава, ветер унесет ненужные слова. Снова глупая весною закружится голова. Со своей сумасшедшей головой буду я еще влюбляться, боже мой. Дров таких я наломаю, вот увидишь. Ой-ой-ой, со своей неразумной головой буду я еще влюбляться, боже мой. Дров таких я наломаю, вот увидишь. Ой-ой-ой. Я таких дров наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Спасибо. Вот, и еще вошла в этот альбом «Неожиданный Ленс» песенка, которую я очень давно хотела записать, потому что с автором мы были знакомы уже много лет, еще когда он жил в Днепропетровске. Но вот записала я ее только, когда автор оказался в Тель-Авиве. Когда он жил в Днепропетровске, он назывался Александр Медведенко. Когда он переехал в Тель-Авив, он стал называться Александр Дов, потому что «Дов» в переводе с иврита означает «медведь». Александр Медведенко, Дов. Не верьте никому, ничьим слезам не верьте, ничьим словам не верьте, ни славе, ни хуле. Один и тот же лик у жизни и у смерти в любые времена и на любой земле. В любые времена и на любой земле. Есть только высший суд и только личный опыт, натруженные стопы, морщины на челе, надежд или молитв, срывающийся шепот. В любые времена и на любой земле. В любые времена и на любой земле. От перемены мест меняются пейзажи, занятия и даже продукты на столе. Но близкие мои, любимы мной все так же. В любые времена и на любой земле. В любые времена и на любой земле. Что в сутолке Москвы, что в буйстве Тель-Авива, судьба неторопливо качает на крыле. И значит, можно жить и можно быть счастливым в любые времена и на любой земле. В любые времена и на любой земле. В любые времена и на любой земле. В любые времена и на любой земле. Спасибо. Ну и вот теперь от альбома «Неожиданный альянс» я перехожу к самому последнему по времени записи. Альбом была, песня была так у Джавы. И вот в первое отделение завершу несколькими песнями из этого альбома. Мне он очень дорог не только потому, что я, в общем-то, росла с песнями Окуджавы, можно считать, со дня рождения в буквальном смысле этого слова, потому что родилась я в том же самом роддоме имени Груи Румана на Старом Арбате в Москве, где когда-то родился Булат Окуджава. Вот, что-то в этом, наверное, было. Предопределено было, что песен Булата Окуджавы в моем репертуаре будет больше всего. А дальше мои родители вот сделали так, что в нашем доме всегда звучали песни Окуджавы, Визбора, Высоцкого, Галича, Вахнюка. Вот. В общем, я росла, знаете, как детей учат языку методом погружения. Вот я росла методом погружения вот в такой хорошей, настоящей авторской песни, в классике. Ну и вот, собственно, это была моя среда обитания. И песни Булата Окуджавы тоже были моей средой обитания. Поэтому, наверное, так и получилось, что первые песни, которые я запела в своей жизни, это были как раз песни Булата Окуджавы. Ну, я имею в виду в сознательном возрасте, потому что в 4 года я пела «И моряк, ты слишком долго плавал», после чего меня решили отдать в музыкальную школу. Вот. А потом в сознательном возрасте это были песни Булата Окуджавы. И я имела счастье быть с ним знакомой. И меня очень хорошо принимали всегда в их доме Булат Шалыч и Ольга Владимировна. И Ольга Владимировна благословила этот альбом, не просто благословила его, а что для меня, вот я, ну не знаю, я всю жизнь, наверное, буду ей благодарна за это, она еще и написала туда вступительную статью в этот альбом, чего вообще не бывало для Ольги Окуджавы. Потому что я, когда она дала согласие вот на этот альбом, я к ней подошла, говорю: «Ольга Владимировна, ну, может быть, вы напишите там два слова каких-нибудь, просто». Ну, каких-то. Она говорит: я никогда никому ничего не писала. Поэтому если я напишу что-то, я могу написать, собственно, без единой купюры, и поместилась в виде вступительной статьи в этот альбом «Песня Булата Окуджавы». Вот так, сами понимаете, во всех, вот все эти вот вехи я вам перечислила. Теперь вы понимаете, почему для меня все это так дорог, вот этот альбом. Булат Окуджава. Ах, какие удивительные ночи, только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Из конца в конец апреля путь держу я, стали звезды крупнее и добрее. Что ты, мама, это я дежурю, и я дежурный по апрелю. Что ты, мама, это я дежурю, и я дежурный по апрелю. Мой сыночек, вспоминаю все, что было, стали грустными глаза твои, сыночек. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Из конца в конец апреля путь держу я, стали звезды крупнее и добрее. Что ты, мам, просто я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Спасибо. А ну вот что касается моего сыночка, который тоже любит песни Окуджавы, когда он был, ему сейчас 19 лет, а когда он был маленьким, лет 7-8, по-моему, все-таки 8, и слушался еще маму в то время иногда, я вспоминаю это об этом золотом времени с вожделением таким. И вот мы с ним поехали на Грушинский фестиваль, он поехал впервые. Я его взяла с собой. И когда мы собирались, он говорит: мам, ну, наверное, раз уж я еду туда, мне надо как-то песенку какую-то выучить. Ну вот, чтобы я там мог спеть. И я ему дала на выбор послушать несколько песен. Меня очень, так сказать, мед на сердце был его сознательность такая. Хотя он знал там много разных песен, но все-таки для своего возраста решил выбрать какую-то подходящую песенку. Я ему дала списочек песен, среди которых были там и «Трубач» Сергея Крылова, и «Резиновый ежик» Сергея Никитина, в общем, еще там что-то, много всякого разного. И он выбрал песню, которую вот я сейчас буду петь. Я, когда ее ему подыгрывала, во-первых, когда он ее выбрал и сказал мне, что вот именно эта песня, я думаю, боже мой, какой же у меня замечательный сын, как он любит маму, как он трепетно ко мне относится. И когда он ее пел на Грушинском, я ему подыгрывала. Вы меня поймете, вот представляете, вот стоит такое вот чудо, значит, восьмилетнее, и поет эту песенку нежным детским голоском. Я ему играю, у меня ком в горле стоял. И только много лет спустя до меня дошло наконец, что он эту песню выучил, потому что там было меньше всего слов. Там всего 2/4 стишья. Я когда ему сказала об этом в своем открытии, он так говорит, да нет, в общем, и по содержанию тоже. Ну, я себя вот до сих пор тешу надеждой, что и по содержанию тоже. Поэтому, ну, эта песня, конечно же, тоже вошла в альбом. Настоящих людей так немного, все вы врете, что век их настал. А подсчитайте честно и строго, сколько будет на каждый квартал. А подсчитайте честно и строго, сколько будет на каждый квартал. Настоящих людей очень мало, на планету совсем ерунда, а на Россию одна моя мама. Только что она может одна, а на Россию одна моя мама. Только что она может одна. Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Пешеходы твои, люди невеликие, каблуками стучат, по делам спешат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. От любови твоей вовсе не излечишься, 40 000 других мостовых любя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, когда дворники маячат у ворот.

мою проливается черными ручьями. Эта музыка прямо в кровь мою. После дождичка небеса просторны, голубей вода зеленее медь. В городском саду флейты да валторны, капели бейстеру хочется взлететь. В городском саду флейты да валторны, капели бейстеру хочется взлететь. Спасибо. Спасибо большое. Давайте немножко я вам дам возможность отдохнуть. Вот, а сама сейчас положу гитару и подойду вот к тому столику, если кому-то это интересно, подпишу альбомы. Спасибо.